Из спальни пробивался сильный свет, и он услышал, как стонет Мария. «Сейчас, дорогой!» — вскрикнула она. «Быстрее! Сейчас!» Бредди решил было прихватить с собой это неожиданное богатство, но потом подумал, что Хеден рассчитывает и на содержимое сейфа. «Завтра ночью», — подумал он, — «какой куш!» Он залез на крышу, спустился в помещение сейфа и на лифте спустился на верхний этаж. Он снова запер дверь с надписью «Служебный», после чего, довольный, нажал на кнопку первого этажа. Часы показывали 2:50. Перегнувшись через перила лестницы, он посмотрел вниз. В холле еще было несколько человек, но они уже направлялись к лифтам, переговариваясь на ходу. Уверенный, что Мэгги все еще не отпустила отельного детектива, Бредди спустился по лестнице вниз. Он выглядел как один из постояльцев отеля и не вызывал никаких подозрений. Через 5 минут он был уже в коттедже. Еще через 20 минут Мэгги присоединилась к нему в спальне. «Ну и ну!» — воскликнула она. «Это такой любовник! Мы забавлялись с ним в кустах!» Бредди, сидя на кровати, с восхищением посмотрел на нее. «Что за девочка? А как насчет завтрашней ночи?» Мэгги сбросила бикини. «Мы договорились. Он был чересчур пылок. Ничего, если я лягу спать, милый. Он меня просто заездил». Бредди усмехнулся. «Ты заслужила сегодня отдых, Мэгги, как никакая другая девушка. Завтра мы проворачиваем дело». «Честно?» «Иди в душ. Завтра ночью». Раздеваясь, Бредди видел перед собой только бриллианты, оставленные на кушетке. Швырнет ли она, эта легкомысленная дрянь, их и завтра на кушетку? Будет ли так же легко завладеть ими? Неожиданно он похолодел от предчувствия, что сегодня, может быть, он упустил случай, выпадавший один раз в жизни. Анита в черном свитере и брюках незаметно пересекла территорию отеля. Она направлялась к служебному входу, а для этого было необходимо пройти мимо плавательного бассейна. Анита, увидев стоящего у бассейна Джоша Прескотта, на мгновение остановилась. Потом она увидела, как он помог подняться Мэгги. Даже Анита почувствовала, насколько сексуальна Мэгги. Анита видела, как они разговаривали, потом Мэгги ухватила Прескотта за руку и потянула его в кустарник. Анита, уже не боясь попасться Прескотту, со всех ног бросилась к служебному входу. Открыв его дубликатом ключа, она прокралась по темному коридору и бесшумно подошла к кухне. Приоткрыв дверь, заглянула в нее. Услышав звон посуды и столовых приборов, она поняла, что оба официанта в буфетной. Но где Доминик, третий повар? На цыпочках Анита вошла в полутемную кухню, посмотрела в сторону ярко освещенного кабинета и увидела Доминика, который сидел за письменным столом и что-то читал. Не теряя времени, она быстро прошла в кладовую. Подняв крышку ларя, разгребла муку, сделав в ней совком углубление, сунула туда большую бомбу, протолкнула ее осторожно вниз и, тяжело дыша с бьющимся сердцем, засыпала сверху мукой. Затем тщательно разровняла поверхность, вытерла руки и быстро выскочила из кладовой. Когда она кралась через кухню, в кабинете зазвонил телефон. Анита на цыпочках подбежала к двери, как раз когда из буфетной вышел один из официантов. Он и не смотрел в сторону двери, так как спешил в кабинет шеф-повара. Анита слышала, как Доминик крикнул: «Поджаренную ветчину и яичницу в номер 6!» Она понеслась по коридору к служебному входу и вылетела на улицу. Ее поглотила душная влажная ночь. «Скоро ли Прескотт вернется в отель?» — подумала она. Анита обежала здание отеля и взбежала по ступенькам к главному входу. Остановившись, она огляделась вокруг. В холле было безлюдно. Ночного портье нигде не было видно. Войдя в холл, она стала лихорадочно осматривать его в поисках места, куда бы сунуть вторую бомбу. В противоположном конце холла, около входа в ресторан, она увидела на стене большое, вырезанное из дерева и раскрашенное изображение мексиканской женщины. Дюлак обнаружил эту чудесную резьбу по дереву в одной деревушке вблизи Танека, в Мексике. Хорошо разбираясь в таких вещах, он определил, что статуя относится к временам Кортеса. Он купил ее, и теперь эта прекрасная вещь занимала почетное место в холле отеля. Анита подбежала к статуе. Между грудями деревянной женщины была щель, в которую как раз вошла маленькая бомба. Заплетающийся мужской голос произнес: «Красивая девушка, Бэби, но ты еще лучше!» Анита почувствовала сильный толчок в груди, и сердце бешено заколотилось. Ее рука непроизвольно схватилась за рукоятку кинжала, спрятанного под свитером. Она медленно обернулась. Грозный седой мужчина сидел в глубоком кресле и смотрел на нее. У него было красное лицо, и выглядел он полусонным. «Откуда ты вдруг явилась?» — спросил он. Стараясь побороть охватившую ее панику, она ответила как можно спокойнее. «Я просто одна из уборщиц». «Прекрасно. Думаю, что мне пора спать». Мужчина с трудом выбрался из кресла и, шатаясь, направился к ней. Теперь она видела, что он сильно пьян. Анита увернулась от него и бросилась к выходу. «Эй, не убегай же! Как насчет поцелуйчика?» Но Анита уже сбежала с лестницы и исчезла в ночи. Она бежала, как никогда в жизни. Когда она, добежав до ворот, выскочила на бульвар, ее окликнул знакомый голос. «Анита!» Она замедлила бег и остановилась. Из темноты вырулил Линкольн с вмятинами на боках и затормозил возле нее. Мануэль улыбнулся ей. «Я ждал. Все в порядке?» — спросил он. «Да». Она содрогнулась. «Я сказала, что сделаю это, и сделала». «Садись», — предложил Мануэль и открыл дверцу. «Ты великолепная женщина». Анита обежала машину и забралась на сиденье рядом с ним. «Педро, у тебя есть новости о нем?» Мануэль похлопал ее по колену.